В лавре тогда был духовником еще один прозорливый киевский старец, игумен Андрей, у которого обычно исповедовались паломники. Посещала матушка и другого великого старца, схимонаха Иосифа, который жил где-то под Киевом. Старец рассказал ей, как во время молитвы увидел на ночном небе надпись о том, что 73 года проживет эта власть. Батюшка сказал ей: «Сталин умрет, и эта кровопивка, советская власть, закончится. Много крови христианской православной попила она, но захлебнется в ней, конец ей будет, 100 лет не проживет». Матушка эти слова старца часто повторяла людям. Еще говорил старец, что партбилетам и всей этой системе недолг срок. Вспоминала матушка и о том, как старец говорил о номерах, числе Антихриста, о печати Антихриста и о том, что все это будет перед концом времен. Отец Иосиф приезжал в Москву к матушке, бывал на службах в Калитниковском храме, где она регентовала. Ходили они вместе и в Елоховский собор. Господь даровал матушке в годы странствий еще одно служение и благодатный дар — проповедь Слова Божия. В воспоминаниях духовных чад мы видим ее постоянно окруженной людьми, в электричках, на улицах, у храмов и в храмах, когда не было богослужения, у монастырских стен, повсюду люди окружали старицу. Сохранились некоторые из ее наставлений, записанные на пленку. Они кажутся внешне простыми, но в них заключена особая сила убедительности. Это слова личного, пережитого опыта, и они достигают до сердца. «Все Господь записывает, сколько ты молился, сколько ты добрых людей на путь наставил, сколько ты нищим подал, сколько ты доброго сказал в народе, принял веры от такой старухи, все это записывается, душа идет вся в списках. Вот придешь ты к Богу, а Господь скажет: этот человек весь закон мой исполнил. И как ты думаешь, если ты хозяину служил, рожь молол, блины пек, то делал, это делал, куда тебя хозяин денет? Он тебя за стол посадит. Земля еси, и в землю отыдеши, а дух живой, он никогда не пропадет. Молись, молись, и тебя Господь помилует. Молись. Ведь никто не скажет «не молись», а все говорят «молись, изучай, ходи почаще в церковь, приобщайся, исповедуйся, пособоруйся, все, что на свете положено, все делай». Ну почему же ты будешь плохой? Конечно, ты будешь у Бога хороший. Сколько ты доброго сказал в народе! А ведь в те годы проповедовать открыто Слово Божие было смертельно опасно. Однако матушка, по воспоминаниям близких, уже не боялась ничего и никого, зная, что без воли Божией и волос с головы ее не упадет. Господь ее чудесно хранил, ибо завершилось время испытаний и воспитания в ней бесстрашия и мужества в мытарствах предшествующих лет. В жизни матушки перед нами раскрывается истинное чудо Божие, совершаемое на протяжении почти 40 лет. Вспомним о том страхе, в котором постоянно пребывали люди. Сколько их пострадало за одно неосторожное слово не только в расстрельном 1937 году, но и в послевоенное время, даже и до развала страны в наши дни. А матушка, десятилетиями открыто ходила по городам и весям, по монастырям и святым местам, раскрывая людям красоту и истину православной веры. Она появлялась в местах, за которыми следили специально на то поставленные люди, и, несмотря на это, Господь хранил свою верную рабу от тюрем и ссылок. Приведем строки воспоминаний прихожанки Елоховского собора об этом служении матушки. «Когда матушка появлялась в нашем храме, то всегда была в окружении плотного кольца людей. Они долго не хотели расходиться. Однажды на троллейбусной остановке у храма я подошла к такой группе. Матушка говорила: «Вот вы просите у Господа милостей, хотите спастись, но прежде чем получить что-то от Господа, нужно видеть свои грехи и каяться. Спасение не придет к вам без вас, помимо вашей воли. Нужно следить за собой, а вы все сквернословите». «Вот только она, неожиданно показывая на меня, — произносит матушка, — только она никогда не говорит плохих слов». Я была поражена. Матушка не знала меня, а сказала верно. «У меня действительно язык просто не повернется вымолвить некрасивое слово». Так было и у моих родителей. А собравшиеся люди покаянно признавались матушке: «Да, да, бывает, слетает черное слово с языка». Матушка говорила для всех и в то же время каждому открывала что-то нужное именно ему. Она ясно видела грехи всякого человека, и это знание внутреннего не просто изумляло людей, но часто помогало им исправляться, вызывало желание быть ближе к Богу. Матушка говорила о себе, что была она оратором и речи держала перед народом. Непривычным кажется это слово в отношении к духовной беседе. Но вот преподобный Григорий Синаит дает определение божественного оратора, которое очень близко к тому, чем занималась и как проповедовала матушка. «Оратор представляет сияющее, как солнце, познание посредством духовного ведения и силы». И в самом деле ее слово оказывало удивительное действие на тех, кто слушал его. Оно побуждало людей к покаянию, помогало обретать веру, согревало сердца и души. Бывая в Одессе, матушка останавливалась в мужском монастыре как паломница, молилась и посещала все службы. В свободное время она постоянно находилась у могилки преподобного Кукши. Вокруг нее собиралось много народа послушать ее проповедь. Просила она, чтобы почаще ходили люди в храм Божий. Обязательно молилась дома. Многие задавали вопросы, и она могла ответить практически на любой из них, и все делала с любовью и удивительным спокойствием. Однажды, как вспоминает ее духовная дочь, матушка прочла духовный стих об Алексии Божием человеке. Все, затаив дыхание, слушали ее. Она как бы преобразилась, и слова ее плыли, как молитва, и мне казалось, что над нами летали ангелы. Мы уже упоминали о том, что матушка молилась о младенцах, убиенных матерями во чреве. Благословение на это она получила в Москве после чудесного явления Богоматери, о котором не раз рассказывала своим духовным детям. Нам неизвестно, в каком году точно произошло это важнейшее в ее жизни событие, но еще в 1950-е годы преподобный Кукша подтвердил это благословение. Матушка рассказывала, что этому явлению предшествовали следующие обстоятельства ее жизни. Однажды, выйдя из дома, она повстречала юношу, который подошел к ней, не сильно ударил ее по глазам и исчез. После этого она увидела рядом с собой глубокую яму. На дне ее находились младенцы, которые тянули ручки вверх и жалобно звали: «Мама, спаси нас!» Видение не давало ей покоя. Анастасия плакала и просила Господа вразумить, что это значит, как она может спасти этих детей, называвших ее мамой, ведь она никогда не делала искусственных абортов. Из бесед с матушкой достоверно известно, что она не делала для себя различия между искусственным абортом, то есть убийством младенца в чреве, и выкидышем, самопроизвольным абортом. Матушка говорила, что все это следствие греха матери, которая должна просить прощения у Господа. Поскольку саму Анастасию в течение многих лет жестоко избивал муж, не разбирая, в каком положении находится жена, у нее могли быть выкидыши. Этим во многом определилось отношение матушки к греху аборта. Однажды Анастасия легла отдохнуть и в забытьи увидела громадную яму, почти доверху наполненную мертвыми младенцами. Ей стало жутко от этой картины, и она проснулась, после чего долго не могла прийти в себя. Затем снова уснула и услышала голос: «Иди в храм Воскресения Славущего в Брюсовом переулке, там икона Божьей Матери, взыскание погибших, иди туда». Храм Воскресения Славущего на Успенском Вражке, Брюсов переулок 15/2, упоминается с 1548 года. Каменный храм воздвигнут на месте деревянного в 1634 году. Трапезная и колокольня пристроены в 1818-1820 годах. С 1620 года рядом с ним находился храм в честь пророка Елисея, сгоревший во время пожара 1812 года, и возобновленный как предел к храму Воскресения Славущего в 1820 году. Храм не закрывался в годы гонений на церковь. Его прихожанами были многие выдающиеся артисты и музыканты России. Главные святыни храма — всероссийская чтимая икона Божией Матери, взыскание погибших, и икона святителя Спиридона Тримифунтского. Она пришла на всеночную в этот храм. В тот день было много молящихся, но ей удалось встать у чудотворного образа. Анастасия молилась перед иконой и просила у Божией Матери помощи и вразумления. И вдруг увидела, как лик Богородицы на иконе отвернулся. Ей стало страшно, на душе скорбь, хотелось понять, почему Божия Матерь отвернулась от нее. Всю ночь Анастасия проплакала, и ранним утром, как только пошли первые трамваи, снова отправилась к храму. О том, что было далее, рассказывает сама матушка Антония. «Пришла я к храму рано утром, он закрыт, следов никаких нет, и снег кругом. Постояла, и вижу, что входная дверь-то чуть-чуть открыта. Постучала, а там сторож, стала просить, чтобы открыл, но он не хочет. Поплакала и снова попросила впустить, чтобы помолиться у иконы взыскания погибших, и он открыл дверь. Прошла внутрь и сразу к иконе встала на колени и начала плакать. И вдруг слышу шаги. Кто-то подошел ко мне и коснулся плеча. Оглянулась и увидела женщину в игуменском одеянии и двух монашек, стоявших подальше у свечного ящика. Женщина сказала мне: «Что ты плачешь? Послушай, я помогу тебе. Есть только три греха, которые не прощаются: хула на Духа Святого, Иудин грех и гордыня. Остальные грехи все прощаются покаянием». Потом сказала, как нужно молиться за младенцев, убиенных в чреве материнском, и указала на образ взыскания погибших со словами: «Вот кому молись! 40 дней будешь молиться, а на 41-й день увидишь своих младенцев». Так оно и было. Положила земной поклон перед иконой, оглянулась — никого нет. Подошла к сторожу. Кто это был в церкви? Никто сюда не мог войти, все заперто. А посмотрите, вот мои следы от мокрых ног. А это чьи рядом? Вы же сказали, что никто, кроме меня, не входил в храм. Сторож согласился и сказал: «Да, в нашем храме бывают чудеса. Даже лампадки сами собой зажигаются.